В высшей степени странно было при этом то обстоятельство, что ни один из родившихся за это время детей не получил сполна всей нормы зубов. Это значит, что напрягавшаяся природа поскупилась на детали. Об этом повествует Шнуррер в своей «Хронике эпидемии» 1825 год. Точно так же и Каспер в сочинении о вероятной продолжительности человеческой жизни 1835 год устанавливает то основное положение, что самое решительное влияние на долговечность и смертность в каждом данном населении имеет число рождений в нем, которое всегда идет нога в ногу со смертностью. Так что смертные случаи и случаи рождения всегда и повсюду увеличиваются и уменьшаются в одинаковой пропорции. Каспер неопровержимо доказывает это на массе фактов, собранных из многих стран и притом из разных частей последних. И тем не менее не может существовать физической причинной связи между моей преждевременной смертью и плодовитостью чужого брачного ложа, или наоборот. Итак, метафизическое выступает здесь самым неоспоримым и поразительным образом, как непосредственное основание для объяснения феноменов физических. Хотя каждое новорожденное существо и вступает в новое бытие свежим и радостным, и наслаждается им как подарком, но на самом деле здесь нет и не может быть никакого подарка. Его свежее существование куплено ценою старости и смерти существа отжившего, которое хотя и погибло, но содержало в себе неразрушимый зародыш, из коего и возникло это новое существо. Оба они – одно существо. Показать мост между ними – это было бы, конечно, решением великой загадки. Высказанную здесь великую истину никогда всецело не отвергали, хотя ее и не могли свести к ее точному и правильному смыслу. На последний бросает свет только учение о примате и метафизической сущности воли и о производной чисто органической природе интеллекта. Мы видим именно, что учение о метампсихозе, которое ведет свое начало от самой древней и самой благородной эпохи человеческого рода, всегда было распространено на Земле и было верой огромного большинства людей и даже догматом всех религий, за исключением иудейской и двух ее отпрысков. Но тоньше всего и ближе всего к истине оно, как я уже упоминал, в буддизме. Итак, если христиане уповают на свидание с ближними в ином мире, где люди встретятся между собою во всей полноте своей личности и тотчас же узнают друг друга, то в остальных религиях это свидание происходит уже и теперь, но только инкогнито. Именно в кругообороте рождений и в силу метампсихоза или палингенезии те лица, которые стоят ныне в близком общении или соприкосновении с нами и возродятся вместе с нами при ближайшем рождении и будут иметь те же или, по крайней мере, аналогичные отношения и чувства к нам, что и теперь, все равно, дружественные или враждебные. Смотри Спенс Харди, «Руководство по буддизму», страница 162. Конечно, воспризнание себя и других ограничивается здесь смутным чувством, каким-то восприниманием, которое никогда не может быть доведено до полной отчетливости и теряется в бесконечной дали. Только сам Будда имеет то преимущество, что он ясно помнит свое и других прежнее рождение, как это описано в Ятака. И поистине, когда в счастливые минуты мы чисто объективными глазами смотрим на дела и побуждения людей в их реальности, то невольно возникает у нас интуитивное убеждение, что не только в идеях платоновых всегда есть и будет одно и то же, но что и современное поколение в своем подлинном ядре непосредственно, субстанциально, тожественно с каждым из предшествовавших ему поколений. Вопрос сводится лишь к тому, в чем состоит это ядро. Ответ, который дает на это мое учение известен.